Браун с недоверчивым лицом решительно держал в руке револьвер. «Закройте дверь на задвижку, Перри. Поставьте сумку. А теперь повернитесь, и без всяких фокусов». Перри сделал все, что ему было сказано, и Браун обыскал его. «Окей, теперь я еще осмотрю сумку. Я никогда не рискую. Если я найду оружие, вы конченый человек». Быстрым движением он вытряхнул из сумки все содержимое на пол. Все проверил и улыбнулся Перри. «Умный мальчик. И лук. Вы любите лук?» «Где моя жена?» — спросил Перри. «Никаких проблем. Она наверху распаковывает вещи. Я же вам сказал, что если вы порядочно относитесь ко мне, я плачу вам тем же самым». Браун убрал свой пистолет и вошел в гостиную. «Проходите, Перри. Что нового?» Перри прошел за ним и сел. «Я привез деньги. 10 000 в 100-долларовых купюрах». «Послушайте, с ума можно сойти», — проговорил Браун, прислонившись к стене. «Ну, как выглядит остальная ситуация?» «Я разговаривал с шерифом. Ваш розыск сосредоточился сейчас в основном на Майами. Здесь ничего уже не предпринимается». Браун уставился на него. «Честно?» Перри с трудом придал своему голосу безразличное выражение. «Честно». «Говорили ли вы с его замом?» «Нет». «Вы его не видели?» «Осторожно», — подумал Перри, потому что был совершенно уверен в том, что именно этот стройный поджарый заместитель сидел сейчас на дереве и следил за хижиной. Он, не торопясь, вытащил из пачки сигарету. «Да, я видел его», — соврал Перри. «Но я не разговаривал с ним. Он как раз был занят в патрульной машине». «Честно?» — в голосе Брауна появился оттенок резкости. Перри закурил сигарету. «Честно». «Шериф — это не проблема, но его заместитель...» Браун потер подбородок. «Ну хорошо. Здесь мне нечего опасаться, правильно?» «Правильно». «Где деньги?» «В джипе». «Чего же вы здесь расселись? Принесите их. Я хочу посмотреть, как выглядит куча в 10 000 долларов». Перри снова удивился тому, как быстро все же работают мысли. За долю секунды, когда он смотрел на Брауна, ему в голову пришла идея. Что если предложить Брауну самому забрать деньги из машины? Вдруг тот из-за алчности потеряет бдительность и выйдет. «Выманите его под каким-нибудь предлогом наружу», — вспомнил он слова шерифа. «Вы что, не слышите?» — зашипел Браун. «Принесите деньги». «Нет», — подумал Перри, — «это слишком опасно». Подозрительный взгляд Брауна подтвердил ему, что тот никогда не выйдет сам, и более того, он начнет не доверять ему. Если уж выманивать его из хижины, надо придумать что-нибудь получше. Перри медленно поднялся, погасил сигарету в пепельнице и пошел к двери. «Я иду». Браун последовал за ним до двери, держа револьвер в руке. Он отодвинул засов. «Без всяких фокусов, Перри», — сказал он. «И давайте побыстрее». Хелис со своего дерева увидел и услышал, как открывается дверь. Он поднял карабин и прицелился. Когда он увидел выходящего Перри, он тихо выругался. Он видел, как Перри вернулся в хижину, держа в руке большой толстый пакет. «Деньги, конечно», — подумал Хелис. «Да, может быть, это начало чего-то. А если Логан отправится, когда совсем стемнеет? Теперь ему надо быть все время настороже. О сне думать уже не приходилось». Положив карабин на колени, он прислонил ноющую спину к стволу дерева и снова стал ждать. Медленно прошло еще полчаса. Комары, наконец, видимо, присытились им и перестали его донимать. Стало немного прохладнее. Только один бог знал, как ему не хватало сигареты. А потом случилось нечто, чему никак нельзя было происходить. Он услышал шорох в кустарнике, который заставил его насторожиться. Его руки сами схватили карабин. Потом раздался собачий лай. Он посмотрел вниз, однако листва была такой густой, что ему не было видно земли. Но он слышал, как собака лаяла и рычала около ствола дерева, на котором он сидел. Потом он услышал мужской голос. «Ну что ты там обнаружил наверху? Давай, иди ко мне, Джек, ты все равно никого не схватишь». Хелис немного выпрямился. Пот ручьями катился с лица. Он увидел высокого человека с удочкой, который стоял на берегу реки. Собака продолжала неистово лаять. «Почему это должно было случиться?» — подумал Хелис. Логан не мог не слышать лай собаки. Он будет размышлять о том, почему лает собака и что произошло. Мужчина снова крикнул, на этот раз нетерпеливо. «Джек, ко мне!» Собака мгновенно прекратила лай и побежала к мужчине. Тот наклонился и погладил ее. Потом они вдвоем пошли дальше, мимо хижины. На мгновение мужчина остановился, разглядывая джип. Потом снова пошел, сопровождаемый собакой.